Глава шестая. Часа через два подъехал состав, остановился, окутав перрон паром. Я насчитал 12 вагонов, все с углем. Залили воду в котел, поехали дальше. Потом снова пустынное затишье. Лишь изредка поскрипывал, поворачиваясь под редкими порывами ветра флюгер на крыше станции. Докапала вода из колонки. Падение каждой капли я провожал зубовным скрежетом. Вода, вода, вода, вода. Алиса за все время так и не сменила позы. Сидела, скрестив ноги с закрытыми глазами, словно медитируя. Мне бы ее терпение и выдержку. Еще через час из поселка прибежали детишки. Открыли кран, встали под струю, начали плескаться. Смех, крики, журчание воды. Опять вода. Да чтоб вы все! Я закрыл уши, но звуки просачивались сквозь пальцы. Пальцы. Я вдруг осознал, что они больше не болят. Наногранды справились с ранами. Я поднес кончики к глазам. Исчезли даже дырки, оставленные иглами. Снова загудели рельсы, послышался паровозный гудок. Подходил очередной состав, только на этот раз со стороны загона. Встречать его вышла сама Василиса. Я приподнялся над кустами и видел, как она стоит на перроне, скрестив руки внизу живота, и, кажется, была не очень рада. Показался состав. Паровоз толкал перед собой вагон и открытую платформу, по центру которой была установлена спаренная зенитка. Позади тянулись еще два вагона и вторая платформа с зениткой. Вся конструкция была утыкана металлическими листами, оставалось только несколько длинных узких щелей. Я шепнул: «Алиса, смотри». Девчонка резко открыла глаза. Радужка чернотой расползлась по всему яблоку, и только красный зрачок, съежившись до размеров макового зернышка, пульсировал яркими ровными вспышками. Я рефлекторно одернулся. По загривку волной прокатился холод, рука потянулась к рукояти пистолета, которого не было. И, может быть, хорошо, что не было. Алиса моргнула. Взгляд стал прежним, словно сдавленный лед. Реакция моя от нее не ускользнула. Рот сжался в недовольную гримасу. «Чего смотришь?» Я все еще чувствовал холод на затылке, хотя интуиция молчала, не предвещая ничего опасного. «Это было что?» «Дефект глазного яблока. Болею я. Какое вообще твое дело?» Алисе неприятно было говорить об этом. Ни одна девушка не хочет говорить о своих недостатках. И я не стал развивать тему. Просто кивнул в сторону станции. Паровоз странный приехал. Алиса приподнялась. Блиндированный поезд. У конторы таких два. Один курсирует между загоном и золотой зоной, второй использует для поездок по территориям. Этот за нами прислали. Тогда это вполне объясняет понурый вид Василисы. Вставит ей сейчас по полной программе за то, что упустила пленников. Состав целиком перекрыл станцию, и как там вставляли Василисе, посмотреть не довелось. Машинист выпустил пар, задняя зенитка крутанулась, перенацеливая стволы на пустошь, первая, наоборот, навелась на уходящую вдаль линию рельсов. Повезло миссионерам, что поезд пришел так поздно. На крыше первого вагона откинулся люк, из него выбрался боец в песочном камуфляже. Приложил к глазам бинокль, начал осматривать окрестности. Мы дружно присели. «Раньше эти поезда штурмовики охраняли, теперь вараны», — сказала Алиса. «Неудивительно», — пожал я плечами. «Штурмовики преданы мерзлому, их теперь в лучшем случае по дальним постам разошлют, а то и вовсе крапивницу собирать отправят». «Людей со специальной военной подготовкой на полевые работы?» Ну, не к Тавроде же их в личную охрану. Зато у аналитической группы список кандидатов на выполнение особого сотрудничества пополнится. Аналитическую группу, я думаю, тоже разогнали, как и весь Центр безопасности. Теперь там вараны, и неизвестно, кто списки составляет, если вообще составляют. Поезд простоял на станции больше часа. Все это время я наблюдал за ним, прячась за широкими ветками стланника. Каждые 10 минут состав обходил патруль, постовой не отводил бинокля от пустоши. Охрана была настороже и наверняка под дозой, хотя с такого расстояния я их не чувствовал, слишком далеко. А вот где-то позади шебаршилась тварь. В голову, как укол, периодически врезались безликие образы людей. Лизун. Нападать он не станет, а вот всполошить охрану может. Пришлось отправить ему ответный образ. Хороший пендель под жопу. Удивительно, но Лизун понял сообщение и затих. Когда солнце неудержимо поползло вниз, а небосклон загорелся вечерней зорькой, поезд двинулся в обратный путь. На перроне осталась Василиса со свитой. Постояли, пока последняя платформа не слилась с местным пейзажем, и направились к поселку. Стало чуть прохладнее, но не настолько, чтобы забыть о жажде. Я с вожделением смотрел на водяной кран, ожидая, когда сумерки поглотят остатки вечера. Наконец-то зажглись фонари. Вчерашняя ночь повторялась в точности до самого маленького огонька, с той лишь разницей, что станция была пуста, а броневик прихожан торчал на окраине поселка. Гнать его обратно в прихожую было некому, рейдеров я перебил, остался один пшек. Но с его руками сейчас не руль крутить, а скулить потихонечку от боли. Я встал, размялся, не прекращая прислушиваться к тому, что творится вокруг. Лизун тоже зашевелился. В 30 шагах снова зашуршал стланник. Отклонилась ветка ближе. И еще. Из кустов высунулась морда. Выражение плаксиво-просящее. Наверняка пожрать просит. Даже образ создал и отправил мне. Пустая миска на земле. Вот же наглая мразь. Совсем ничего не боится. Алиса поднялась, завертела головой. «Дон, ты где?» «Здесь», — подал я голос и протянул руку. «Хватайся и осторожнее, здесь Лизун». «Лизун?» — вскрикнула она и прижалась ко мне. «Как приятно ощущать прижавшееся к тебе тело желанной женщины. Мне все время хочется сказать «любимый», но память о Донаре мешает. Пока мешает. Пройдет месяц или год. Память состарится, покроется морщинами, и мне станет проще называть вещи своими именами. Не бойся, он не опасен. Мне один Лизун даже жизнь спас, представляешь? Откуда? Я мало о них знаю и вживую ни разу не видела. А у Дряхлого на ферме? Ты же говорила, что часто общалась с ним. Так я общалась с Дряхлым, не с Лизуном. Да и общаться можно по планшету. И то верно. Постоянно забывая, что общаться, глядя в глаза друг друга, мы как-то не привыкли. Все через экран норовим. Так удобнее. Все, Дон, заканчивай с нравоучениями. Идем к станции. Ты пить очень хотел. И пить, и смыть с тела скопившийся пот. Но торопиться не стал. Взвел курки на обрезе. Их щелчки заставили Лизуна вздрогнуть и отскочить глубже в темноту. Молодец, реакция верная. Я прошел вперед, возле полотна остановился. Станция выглядела тихо и мирно, но ни в чем нельзя быть уверенным до конца, поэтому приходилось осторожничать. Алиса держалась за мое плечо, двигаться в темноте ей было сложно, поэтому я выбирал путь, где стланник рос не так густо, чтобы она не запнулась. Все, что девчонка могла видеть, фонари над перроном и у мельницы. Но свет их был слишком тускл, далек и бесполезен, как и свет звезд. перешагнув рельсы, почувствовал чужое присутствие, присел на корточки и попытался понять, что конкретно меня насторожило. Возле мельницы никого, у поселка чисто. Лизун отстал, хотя по-прежнему чувствовались его бесполезные посылы. Потом дошло. Внутри станции кто-то двигался. Один, нет, двое. Чистые, не вызывающие опасения, иначе бы почувствовал их раньше. Знаком показал Алисе оставаться на перроне, сам подобрался к двери, взялся за ручку, подтянул. Закрыто. Собственно, другого и ожидать было глупо. Ночь, пустошь, твари, бессмысленный и тусклый свет. Алиса по обыкновению выполнять мои указания не стала. Подошла семенящей походкой, встала рядом. Вечно она торопится. Я ударил кулаком в дверь, кашлянул и, добавляя голосу хрипоты, попытался сымитировать местный говор. Спим, чё ли? Ну, открывай живо! По ту сторону замерли. Приход к кого-то третьего явно не планировался. И моя импровизация вызвала непонимание. Что-то шваркнулось, передернули затвор, я предусмотрительно шагнул в бок, вдруг через дверь стрелять начнут. «Шмель!» — послышалось несмелое предположение. «Шмель, шмель! Что-то знакомое. Где-то встречал... Ах да! Дикарь, тусивший с Вагулом и тем третьим, погоняло которого я уже не помню». «Я и чё? Нельзя, чё ли?» «Ты опять обдолбался?» — в голосе зазвучало облегчение. Следом послышались шаги, сдвинулась задвижка. «Чё ж тебе, обдолбыш, не сидится на жопе ровно? Как нюхнешь, так...» Дверь открылась, и я уткнул в живот появившегося на пороге толстяка обрез. «Не шуми!» — тот икнул. «Ты не шмель!» «Бинго!» «Шаг назад!» Он отступил, я скользнул следом за ним в комнату. За столом сидел бородач, тянул чай из жестяной кружки. Увидев меня, подскочил, выплеснул половину кружки себе на ноги и поднял руки. На поясе у него висел патронтаж и кобура с револьвером Алисы. Девчонка подскочила к нему, выхватила револьвер и улыбнулась, как любимой игрушке. «Это мне Василиса дала», — словно оправдываясь, залепетал бородач. «Обрез-то мой у него», — и кивнул на меня. Я пихнул толстяка рожей в пол, быстро. Он послушно улегся. Я связал его и повернулся к бородачу. Тот без слов лег рядом, лишь вздохнул обреченно. «Вот теперь Василиса меня точно наизнанку вывернет». «А где она сейчас?» — спросил я. «Да все там же, в номере своем». «В каком еще номере? Что за номер? Отвечай!» Бородач вытаращил глаза. «Да я как тебе объяснить? Номер. Живет она в ем. У ее там это спаленка там, конторка, а внизу подвал, в котором вас держали». «Где это?» «Я знаю», — ответила Алиса. «Заканчивай с ними». Девчонка налила чаю в кружку и отхлебнула маленькими глоточками. «В смысле?» — я вычертил в воздухе крест. «Совсем?» Бородач, вывернув шею, следил за моими жестами. «Убьете, что ли?» «Да». «Да нет», — поморщилась Алиса. «Рты им заткни, чтоб не орали, когда уйдем». «А мы не будем орать», — тут же пообещал толстяк. «Вот ей-богу!» А бородач закивал, насколько это было возможно сделать в лежачем положении. «Не будем, точно не будем!» Но заклепать им рты все же пришлось. Не хотелось рисковать впустую. После этого попил чаю. Медленно, с наслаждением. Возле чайника стояло ведро с водой. Его опустошил почти наполовину. Остатки Алиса использовала для умывания. Пока она приводила себя в порядок, я осмотрел помещение, глянул под нары, под стол, надеясь найти хоть часть своего снаряжения. Ничего. Обыскал толстяка, бородача, нашел карамельку. Протянул Алисе. «Будешь?» Она отказалась. «Съел сам». На столе среди прочих мелочей лежал планшет, такой же потрепанный, как и все местное общество. Пока я наслаждался чаем, Алиса пролистала сообщения. Ничего полезного не нашла, сплошь приказы от руководства. «Иди туда, сделай то» и лишь изредка отчеты подчиненных о проделанной работе. Обычный планшет, никому конкретно не привязанный. Алиса попыталась связаться с кем-то в загоне, но сколько ни пробовала, каждый раз всплывала красная мигающая надпись. «Недоступно! Недоступно!» То ли адресат обнулили, то ли возможности планшета не позволяли совершить запрос. Выходя со станции, я прихватил стул, сунул спинкой под дверную ручку. Лизун по-прежнему крутился неподалеку, как бы не забрался внутрь, да не откусил чего у дикарей. Стараясь не заступать за грани исходящих от фонарей световых кругов, прокрались к поселку. Первая справа трехэтажка являлась одновременно и административным зданием, и личной резиденцией Василисы. На крышах бдела ночная охрана. Еще один часовой сидел на ступеньках крыльца, зевал, поглядывая вдоль единственной улицы. С дальнего конца, оттуда, где располагался лучший кабак в пустоши, доносился приглушенный переливчатый смех. Смеялась женщина. Грубый мужской голос наговаривал ей что-то, отчего женщина смеялась еще переливчатей. Часовой чаще смотрел в ту сторону и от зависти ерзал задницей по ступеньке. Я прошел вдоль стены к крыльцу. Часовой так и не обернулся, поглощенный сценой у кабака. Я легонько стукнул его по плечу, он обернулся и получил удар в челюсть. Удержал падающее тело и потащил за собой к подъезду. Уверенно, по-деловому постучал в дверь. Тишина. Снова постучал. «Чего шумишь, злый день?» — послышался надломленный годами голос. «Дед, тут шмелю херово!» — не растерялся я. «Чего?» «Шмелю, говорю, херово!» «Кому?» «Да открывай ты уже, глухомань чертова, сдохнет сейчас! А у него к хозяйке новость важная!» «Да мне-то шо? Пущай дохнет. До утра открывать не велено. Василиса Степановна отдыхает». Какой же упрямый консьерж попался. «Слышь, дедок, я сейчас такой грохот устрою, Василиса встанет, взгреет тебя, понял?» «Да чтоб ты сам сдох вместе со шмелем своим!» — выругался в сердцах дед. «Что ж у вас так, как не у людей все? Ночь полночь! Жди, за ключом схожу!» Ждать пришлось минут пять. Я уже начал оглядываться на кабак, как бы не заметили, но парочке было не до нас. Наконец загремел вставляемый в скважину ключ, щелкнул замок. «Ну, давай, проходь!» Дедок оказался ниже меня на голову и настолько худ, что бить его рука не поднялась. За меня это сделала Алиса. Без разговоров она вдарила деду рукоятью револьвера и указала на лестницу. «Василиса на третьем этаже ждет». «А на первых двух что?» «Склады. Василиса бабка запасливая». «Еще охрана есть?» «Только приживалки. Василиса с ними чай распивает и в карты режется». Я не стал спрашивать, откуда она все это знает, но прежде чем идти дальше, поднял палец. «Погоди-ка». В углу под лестницей в куче грязного тряпья кто-то шевелился. Воняло немытой плотью и испражнениями. Там однозначно тварь, но какая? Никак не мог разобрать. Сигналы от нее шли слабые. Или умирает, или больная, или недавно трансформировали. Эта мысль пришла внезапно, как откровение. «Да, так и есть». Еще недавно это был человек, и он до сих пор малой таликой оставался им. Основная часть уже переродилась. Сейчас он находился на заключительной фазе. Боль от изменения тела прошла, начинало меняться сознание. Крутились мысли «ненависть, ненависть, ненависть». Когда-то это был... Я вздрогнул. «Кто там?» — осторожно спросила Алиса. Из тряпья выбралась бледная тень и уставилась на нас. Полностью сформированный подражатель. Толстая цепь сковывала задние лапы, удерживая его на расстоянии. «Штык», — уверенно произнес я. «Тот самый штурмовик, который предал Мерзлого и которого Василиса грозилась превратить в тварь. И превратила». «Получил по заслугам», — обрадованно оскалилась Алиса. Мне показалось, Штык узнал ее, тряхнул башкой и заговорил сквозь зубы. «Были, были, не забуду, были, были, никогда, Алла, Алла!» Я навел на него обрез. «Пристрелить, чтоб не мучился». Алиса отвела мою руку. «Нет, пусть остается таким». Штык, или кто он теперь, склонил голову и медленно отступил под лестницу. Третий этаж встретил нас тишиной, длинным коридором и дежурным освещением. Алиса придержала меня, знаком показав, что пойдет первой. Я без споров пропустил даму вперед. Хочется ей, пожалуйста, тем более, что она здесь уже бывала. Добравшись до конца, кивнула на дверь. «Это». Я потянул за ручку. Дверь подалась неожиданно легко, даже не скрипнула. Комнатка оказалась небольшой и узкой, вагонного типа. Широкое окно закрыто ставнями. Перед окном столик. В углу икона, у стены шкафчик. Никаких излишеств. На кровати носом кверху сопела Василиса. Я шагнул, задел что-то мягкое. Это мягкое взвыло диким кошачьим воем и запрыгнуло на стол. Слева по лицу прилетело пощечина и почти сразу коленом в пах. В полуобрачном от боли состоянии я отлетел к шкафу, приложился затылком об угол. Перед глазами возникла сложенная лодочкой ладонь. Сморщившись, принял удар по правой щеке, но уже следующий перехватил, вывернул руку, увел за спину, надавил на локоть. Противник забился, заскрипел зубами. Жалеть его я не собирался. Одно движение, и рука треснет в суставе. За дверью сонно пробормотали. «Василиса Степановна, голубушка, чё это там гремит? Уронил чё это?» И только сейчас до меня дошло, что нападавший... «Василиса? Сегодня не ночь, а сплошные сюрпризы!» «Все хорошо, Клавдия!» — зашипела бабка, косясь на меня одним глазом. «Сон дурной приснился!» «Дурной? Ну так ты на спине не спи! Слышь, ложись на бок, да молитвку прочти трижды Богородицу. Ага, Отче наш, трижды!» «Так и сделаю, Клавдия! Ступай!» Приживалка, бормоча что-то под нос, ушла. Алиса нащупала выключатель, щелкнула. Комнатка и без того выглядела убого, а при свете показалась вовсе нищенской. Затертые обои, поцарапанная мебель, да еще бабка в скрюченной позе. Я специально держал ее руку повыше, чтобы старушка едва лбом пола не касалась. «Ты бы... отпустил, что ли?» — прошипела она. «Отпусти», — разрешила Алиса. «Она под дозой», — предупредил я. «Отпусти. Она хорошо себя вести будет. Так, Василиса?» «Так, так», — пробурчала бабка, растирая помятое плечо. Алиса осталась стоять у двери. Я подошел к столу. Среди бумаг и грязных тарелок увидел свой портсигар. Пересчитал шприцы. 4. Вот откуда у Василисы сила. Одну дозу она успела использовать. Бабка села на кровать, на колени к ней заскочил рыжий кот. Принялся тереться, мурлыкать. «Мы к тебе по-доброму шли, а ты?» — сукоризной проговорила Алиса. «По-доброму?» — сверкнула вставными зубами бабка. «Ишь, по-доброму они! Заварили кашу, а жрать нам приходится! Какого, прости господи, черта вам с папашкой твоим спокойно не жилось? Нет же, первыми стать вас желали, и без того имели все, а им царство подавай. Вот и получили царствие свое. 2 миллиона! 2! Она зыркнула на меня. И за этого тоже. И думали, я от денег таких откажусь. Да мы на муке в жизнь столько не намолотим. Это ж и хлеб, и сахар детишкам. Стадо бы свое коровье завели. Алиса скрестила руки на груди. Тебе же предлагали. Иди под контору, были бы и хлеб, и стадо. Отказалась. Теперь чего жаловаться? Со стороны это выглядело как спор двух чиновниц среднего пошиба. Неинтересно. Я справедливо рассудил, что если мой портсигар здесь, то и остальное снаряжение должно быть неподалеку. Открыл шкаф. Ну, так и есть. Какая же крохоборка эта Василиса. На полке среди баночек, пакетиков и коробочек лежал мой удав. Похоже, Василиса рвалась к нему, когда напала на меня. Я убрал пистолет в кобуру на разгрузке, пошарил еще на полочке, нашел запасной магазин. «Калаш мой где?» — обернулся я к Василисе. «И тактический пояс». «На складе». «Верни». «Прям сейчас?» «А ты хочешь, чтоб мы до утра ждали?» Василиса стряхнула кота с колен, поднялась, надела халат, взяла связку ключей со стола. «Хорошо, идем». «И планшет гвоздя тоже», — потребовала Алиса. «Планшет тоже там». Бабка направилась к выходу. Девчонка посторонилась и резко без замаха ударила ее снизу в челюсть. Натурально, как Майк Тайсон Фрейзера. Василиса плашмя рухнула на пол. Из мутнеющих глаз быстро выкарабкивались остатки сознания. Алиса перешагнула тело и начала перебирать вещи на столе. Раскрыла шкатулку, вытряхнула содержимое, потянулась к следующей. Я охренел с такого поворота событий. Присел над бабулькой, потрогал живчик на шее. Бьется. Алиса, ты... Девчонка приложила палец к губам. Только без глупых споров, Дон. Планшет должен быть здесь. Он стоит дороже, чем награда за нас с тобой. Василиса не могла просто убрать его на склад. Да с чего ты взяла-то? Алиса открыла створки платяного отделения шкафа. Вот. Она вытащила сначала мой калаш, потом пояс. Как ты думаешь, что у нас ждало на складе? Это действительно была моя снаряга. К автомату я еще не привык, мог бы и обознаться, но пояс знал до самой тонкой царапины на фастмагах. Проверил БК, все 6 магазинов на месте. В подсумке последняя граната. А тесака моего нет? Алиса продолжала обыскивать шкаф. Нет. Поглядывай за коридором, неспокойно мне. Я тоже начал чувствовать легкую дрожь в теле. Где-то и, скорее всего, в коридоре намечалась движуха. Я подошел к двери, прислушался. Показалось, крысы скребутся. Выглянул. Пусто. Но беспокойство давило. Присел на колено, снял автомат с предохранителя. Взял коридор под прицел. Алиса выгребла все содержимое с полок, побросала на пол, перевернула матрас на кровати, ощупала, подошла к Василисе, обыскала ее. «Нету», — выдала плаксивым голосом. «Но он должен быть, должен, Дон, ну же!» Мне, честно говоря, сейчас было не до поисков. Я отчетливо слышал, как по лестнице поднимаются люди, шаги, тяжелое дыхание. Людей было много. 10, может, 20. И на улице сквозь открытые окна доносились тихие команды. Чем больше я вслушивался в себя, тем сильнее чувствовал чужое присутствие. Василисины дикари в очередной раз переиграли меня. «Послушай, Алис, я не знаю, что сказать. Переверни шкаф, может, под ним, или в полу постукай по досточкам, всковырни чем-нибудь. Ты что, детективов не читала? Вспомни, где шпионы тайники устраивают». Совет помог. Алиса начала простукивать пол. Хоть чем-то теперь будет занята. Не помешает. Я облизнул губы. С каждой секундой ощущение опасности становилось сильнее, словно волна накатывала. «Как же их много!» — поставил переводчик огня на двойку. «Коридор не широкий, более троих вряд ли в нем поместятся. Еще бы коллиматор! Доведется побывать в Петлюровке, обязательно зайду к знакомому кузнецу. Закажу пару обвесов. А пока...» Шаги стихли. Дыхание успокоилось. Я прильнул к целику. «Ну давайте, суки, кто первый?»